Глава 50. Интерлюдия. Упустили. «У меня здесь только динозавры», — доложил по рации Антон. «У нас у всех динозавры», — откликнулась Алина. «Как будто кроме них в этих вратах ничего не водится». «Да», — Антон хихикнул. «Но эти, конкретно эти динозавры, они, знаешь, точно такие, как я иногда по пьянке вижу». «Антон!» — не выдержала Алина, напряженно вглядывающаяся в жаркий пейзаж. «Ни слова о твоем алкогольном делирии, или я тебе яйца оторву!» «А какой смысл?» — раздался по рации флегматичный голос Кирилла. «Уже пробовали, он их за 3 минуты снова отращивает. И, кстати, вы не правы. Тут еще водятся комары размером с корову и крабы с хорошую крысу». «Уверен?» — заметил Антон. «В чем именно?» — не понял Кирилл. «В том, что комары мне не почудились?» «Нет, в том, что крабы только с крысу. Я тут завернул обратно и вижу одного. Ну, побольше крысы так точно». «Мы сюда не за крабами пришли», — бросила Алина. «Ищем нашего подопечного». «Погоди, Алин!» Голос Антона стал озадаченным. «Тут еще такой прикол». «Ну, что такое? Говори быстрее». «Эта тварь мертва. И лежит она прямо у врат, там, где мы входили. Кто-нибудь помнит, чтобы там лежала тушка краба размером с маленький домик, причем с множеством ран от меча?» Через рацию было слышно, как Антон постучал по твердому панцирю. «Мертв, скотина!» — заметил он. «Даже остыть уже успел. Так, до состояния горячего утюга». Алина и Кирилл на пару секунд замерли. Каждый там, где находился. А затем Кирилл уточнил. «Поворачиваем к вратам?» «Угу», — кивнула Алина самой себе. «Но если это прикол Антона...» «Спокойно, не прикол», — заверил ее целитель. «Я тоже хочу закончить с этим полудурком и вернуться к более приятным занятиям». «Он совсем не полудурок», — оценил Кирилл. «Он как-то нас обошел. Правда, при чем тут краб? Случайно он на него наткнулся, что ли?» Алина уже видела тушу краба-титана, о которой говорил Антон. Она лежала позади врат. «Думаю, да», — согласилась она. «Заметил нас каким-то образом и решил обойти сзади, но внезапно наткнулся на краба». «А мы были слишком далеко, чтобы услышать звуки из схватки». Кирилл будто появился у туши гиганта из ниоткуда, раньше, чем Алина успела дойти до туда. «Ну, конечно. Убийца всегда опередит воина». «Слушайте», — заявил Антон уже не в рацию, а просто так. «Давайте вытащим этого краба наружу. Я хочу его сварить. Камчатский краб — мелкая букашка рядом с ним». «Они внутри из лавы», — насмешливо заметил Кирилл. «Но тебе все равно, как обычно». «Какой смысл уметь себя исцелять, если не пробуешь то, что наносит тебе вред?» — парировал Антон. Это было правдой. Еще одним хобби этого типа было пробовать все то, что обычный человек есть бы не рискнул. Рыба-фугу и ядовитые пауки, приготовленные по китайским рецептам, были самой безобидной частью немаленького списка. «Хочешь вытаскивать – вытаскивай. Сам договаривайся с погрузчиками, а у нас еще работа». Алина подошла ближе. Она не запыхалась ни капли. Что ей, воину СС-ранга, эти слабенькие и врата? но она была весьма и весьма сердитой. «Работа?» Кирилл поглядел на нее. «Юля и Малик стоят там, снаружи. Думаю, он не учел этого». «А помнишь его способность?» «Помню, но мы же подготовили локаторы. Они опознают его по сигнатуре, а дальше все просто». «Стой!» — Алина покачала головой. «Может, он вообще не выходил отсюда? С чего мы взяли, что убитый краб — доказательство того, что он вышел?» «Следы доказательства». Кирилл пригляделся к песку возле врат. «Я отличу его следы от своих или твоих. Он тут был, и он вышел обратно. Пошли». Алина тяжело вздохнула. «Если у Малика с Юлей будет пусто...» Троица шагнула из врат наружу в заброшенную деревню. «Ну, так и есть». Малик с Юлей, вооруженные локаторами, сидели на полусгнившей лавке и наблюдали за выходом. «Вы чего обратно?» – удивился Малик. «А он где?» «Вот и я хочу спросить, где он?» – уставилась на него Алина. «Он вышел из врат наружу и даже сумел с нами разминуться. Что было дальше? Где он?» Все пятеро тупо глядели друг на друга пару секунд, а затем также синхронно выматерились. «Ушел», — сухо констатировал Кирилл, усаживаясь на ту же лавку. «Ушел», — стеклянными глазами глядя перед собой, кивнула Юля. «Погодите, а что?» Она взглянула в планшет, лежащий перед ней на перевернутом ящике. «Никакой тревоги, никакого сигнала. Он точно вышел?» Кирилл снова встал и пригляделся к земле. «Да, я вижу обратные следы. Вот здесь он постоял. Кажется, посмотрел ваши планшеты и поинтересовался, чем это таким интересным вы там занимаетесь». «Ладно, ладно», — Алина подняла руки. «Никто не виноват. Мы столкнулись с чем-то или кем-то беспрецедентным, чьи способности лежат вне существующей системы». «И который ходит качаться в нубские врата», — подцокал языком Антон. «Командир, не сходится. Зачем ему сюда переть? И в те врата тоже». «Я не знаю, зачем он ходил в те врата». Тихим голосом, сдерживая злость на всех вокруг и на саму себя, произнесла Алина. «Но итог вам известен. 4 муниципала мертвы и 2 серьезно ранены». «Все выжившие говорят, что не видели его», — пожал плечами Кирилл. «Но это ничего не доказывает. Мы вот тоже не видели его. Он точно невидимка, иначе... Я не знаю, чем еще можно это объяснить». «Но они еще и говорят, что все погибшие и раненые пострадали в результате схода лавины», — ответил Малик. «Лавина там действительно сошла, это видно. 2 тела уже нашли, а одно еще ищут под снегом». «А кто знает, из-за чего она сошла?» Алина была непреклонна. «Выжившие говорят из-за одного из них, который стал палить из-за кашки. Их командир хочет судить его за преступную халатность и все вытекающие». «Выжившие могут быть под гипнозом», — вздохнула Алина, теряя аргументы. «Пусть их проверят». «Уже проверяют, командир». «А если даже это не его рук дело?» — Алина задумалась. «Не знаю. У меня на его счет плохие предчувствия. Он опасен. И то, что он пока лишь ранг Е, причина побыстрее отыскать его. Когда он перейдет от нубских врат к чему-то серьезному, вот тогда и пойдут настоящие жертвы». «У нас есть его адрес», — заметил Кирилл. «Но прослушка не дала ничего интересного. Обычный парень. Может, выждем еще хотя бы пару дней и соберем новые данные?» «Не знаю». Алина потерла лоб. «А если жертвы в первых вратах все же связаны с ним? Если это на его совести те четверо убитых?» «У нас есть Харон», — вспомнил Малик. «Помните? Завтра ночью он должен пойти вместе с Бурновым выносить склад с артефактным оружием». «Хреново у них тут в Москве с военными», — заметил Антон. «Где они его толкают? На черном рынке, что ли?» «Наверное», — Малик пожал плечами. «Не наша юрисдикция. Мы его начальству все сообщили. Пусть разбираются с ним сами, как посчитают нужным. Сядет, скорее всего. Но не раньше, чем сыграет свою роль в нашем спектакле». «Погодите», — Антон нахмурился, пытаясь вспомнить, о чем идет речь. «Какой спектакль?» «Тебя тогда не было с нами, когда мы это обсуждали», — махнул рукой Кирилл, мысленно продолжив фразу. «И слава богу!» Харон шантажировал Бурнова, поймав его на то самое видео. Мол, поможешь мне взломать склад, и я отмажу тебя. «Взломать?» «Ага. Наш тип еще и гениальный взломщик, судя по всему». Кирилл поморщился. «Точно убийца. Иначе откуда такие навыки?» «Не факт, что он вообще имеет стандартный класс», — возразила Алина. «Вот захватим его, тогда и узнаем, убийца он или еще кто-то». «Так или иначе», — продолжил Малик, — «мы очень убедительно попросили Харона не сворачивать дело с ограблением склада. Пусть Бурнов придет туда, как и планировалось, а вот после этого мы его и захватим, уже зная больше о его способностях». «Я не уверена», — потерла виски Алина. «Мы следуем за ним с опозданием. Отслеживаем его только по уникальной сигнатуре. И то он сейчас прошел мимо нас, даже не подняв тревоги. Если не сможем отслеживать его этим путем, совсем потеряем контроль». «Он развивается», — подтвердила Юля. «Не знаю, доказательств у нас нет, но мне кажется, он развивается с каждым днем, и уже скоро он станет для нас совсем недосягаем. Если хотите, считайте это моим предсказанием». Специализация Юли, мага Эйранга, помимо компьютерных систем, было еще и предвидение. Конечно, оно чаще проявлялось в бою, как предугадывание шагов противника, но и долгосрочные предсказания изредка встречались. В этот момент планшет у нее в руках запеликал. «Засекли!» Она нажала кнопку. «Вот, смотрите!» Все сгрудились вокруг планшета, чтобы увидеть карту Подмосковья и железную дорогу на ней. Красное пятно быстро двигалось в сторону города. «Ну, электричка», — кивнул Кирилл. «Едет обратно в Москву». «По крайней мере, мы точно знаем, что он не умеет телепортироваться», — заметил Малик. «Вот что!» — Алина оглядела команду. «Выжидаем и следим за ним. Пока он сидит дома и ничего не делает, ждем. Если вновь направляется куда-то, за город, в очередные врата, мобилизуемся и берем его». «А план с Хароном?» – уточнил Малик. «А пошел он, этот Харон!» – Алина махнула рукой. «Можете сообщать его начальству, чтобы паковали его. А Бурнова...» Она покачала головой. «Бурнова надо брать, и как можно скорее». Конец книги. Текст читал Роман Попов.